Глава 4. Вечер у миссис Белэйрс. Тут и там были злые драконы, такие же ядовитые, как и в моих сагах. Маленький герцог. Дом миссис Белэйрс мог похвастаться своеобразием. Это был старый дом на склоне Кэмпден-Хилла, который не гонялся за модой и гордо высился в глубине маленького палисадника, заросшего сухой травой, между вывесками сдается в наем. К тощей колючей живой изгороди прислонилась статуя. Она была такая потрескавшаяся и серая от недосмотра, что напоминала большой обломок пемзы. Когда вы нажимали звонок под маленьким портиком, вам казалось, что его треньканье спугнет обитателей дома, и все, что там есть живого, собьется в кучу где-то в дальних коридорах. Поэтому белоснежный передник и белоснежные нарукавники, отворившие дверь горничной, были для Роу неожиданностью. Она следила за своей внешностью, чего нельзя было сказать о доме, хотя по годам они выглядели почти ровесниками. Лицо ее было напудрено тальком, покрыто морщинами и сурово, как лицо монашки. Хильфи спросил: «Миссис Белэйрс дома?» Старая горничная глядела на них с той проницательностью, которая учит жизнь в монастыре. «А вы договорились заранее?» «Да не», — сказал Хильфи. «Мы просто хотим ее повидать. Я приятель каноника Топлинга». «Видите ли», — пояснила горничная, — «сегодня у нее вечер, да? И если вы не входите в их компанию...» По дорожке приближался пожилой человек с на редкость благородной внешностью и густой седой шевелюрой. «Добрый вечер, сэр», — встретила его горничная. «Прошу вас, пройдите». Он был явно из их компании, потому что она впустила его в комнату направо, и Роуз Хильфи слышали, как она доложила: «Доктор Форестер». Потом она вернулась охранять вход. Хильфи предложил: «Если вы сообщите миссис Белэйрс, кто ее спрашивает, может, и нас примут в компанию? Моя фамилия Хильфи. Я друг каноника Топлинга». «Я, конечно, спрошу», — неуверенно пообещала горничная. Но все кончилось благополучно. Миссис Белэйрс самолично выплыла в тесную захламленную переднюю. На ней было платье из переливчатого шелка Либерти и тюрбан. Она простерла к ним в знак приветствия руки. «Друзья каноника Топлинга», — сказала она. «Моя фамилия Хильфи, из Общества помощи матерям свободных наций. А это мистер Роу». Роу следил, не покажет ли она как-нибудь, что его узнала, но ничего не заметил. Ее большое белое лицо, казалось, было обращено в потусторонние миры. «Если вы хотите вступить в нашу компанию», — сказала она, — «мы всегда рады новичкам, при условии, что у вас нет никакой предубежденности». «Ничуть, что вы!» — воскликнул Хильфи. Она проплыла, как статуя на носу корабля, в гостиную с оранжевыми занавесками и синими диванными подушками по моде 20-х годов. Черные колпаки на лампах для светомаскировки придавали комнате сходство с полутемным восточным кафе. Пепельницы и маленькие столики свидетельствовали о том, что часть медных изделий Бинареса попала на благотворительный базар из дома миссис Белэйрс. В комнате находилось человек 6. Один из них, высокий, плотно черноволосый, сразу привлек внимание Роу. Сначала он не понимал, почему, но потом сообразил, что этот человек выделялся своей обыденностью. «Мистер Кост», — представила его миссис Белэйрс, — «а это мистер Роу», — подсказал Хильфи, и гости были церемонно представлены друг другу. Роу было трудно понять, как он очутился в обществе доктора Форестера с его благородной внешностью и безвольным ртом, мисс Пентил, темноволосая женщина неопределенного возраста с черными бусами и голодным взглядом, мистера Ньюи, мистера Фредерика Ньюи, с гордостью подчеркнула миссис Белэйрс, чьи босые ноги были обуты в сандалии, а голова покрыта копной седых волос, мистера Мода, близорукого юноши, ни на шаг не отступавшего от мистера Ньюи и преданно кормившего его тонкими ломтиками хлеба с маслом, и Кольера, явно принадлежавшего к другому классу общества и втершегося сюда не без труда. С ним обращались покровительственно, но тем не менее им восхищались. Он принес с собой дыхание большого мира, и все смотрели на него с интересом. В своей жизни он побывал и официантом, и бродягой, и кочегаром, а потом, все это миссис Белэйрс шепотом сообщила Роу, написал книгу замечательных стихов, грубоватых, но в высшей степени одухотворенных. «Он пользуется такими словами, каких никогда не употребляет в поэзии», рассказывала миссис Белэйрс. «Между ним и мистером Ньюи шла какая-то вражда». Со всем этим обществом Роу познакомился за очень жидким китайским чаем, которым обносила гостей суровая горничная. «А чем занимаетесь вы, мистер Роу?» спросила миссис Белэйрс. «Да я...» — сказал Роу, разглядывая ее поверх края чайной чашки и размышляя, что же такое у нее тут за общество, и никак не представляя себе хозяйку в роли преступницы. «Я просто сижу и думаю». По-видимому, ответ его был не только правдив, но и крайне уместен. Миссис Белэйрс его просто обласкала. Я буду звать вас наш философ. У нас есть свой поэт, свой критик. А кто такой мистер Кост? Он из делового мира, персона в Сити. Я зову его нашим человеком-загадкой. Мне иногда даже кажется, что от него идут враждебные флюиды. А мисс Пентил? У нее поразительная способность изображать на холсте внутренний мир. Она видит его через цветовые пятна, круги, а иногда и овалы, их ритмические чередования. Нет, поверить, что миссис Белэйрс как-то связана с преступным миром, было просто нелепо. И она сама, и кто-нибудь из ее компании. Если бы не Хиль, Фероу придумал бы подходящий предлог и откланялся.